Глава 15. Сражение кипело еще как минимум час. Твари пытались прятаться везде, где только могли. Высокая трава? Они сидели в ней, даже их рожки не торчали. Сток сена? Да в нем могло сразу десяток тварей попытаться спрятаться. Благо, кто-то додумался проверить ударом копья и попал. Вот только этого воина прикончили на месте, но это уже нюансы. Как говорит любой сотник, единичка среди общего списка. Но вот что эта единичка стоит для семьи? Огромная потеря, которую уже никак не компенсировать. Траур и потеря кормильца. Горе, которое будет преследовать семью всегда. Государство со своей стороны постарается что-то сделать, ведь не просто так же в легион идут. Но это крохи по сравнению с тем, что мог принести в семейство этот воин. Причем молодой. Ему лет 20 отроду было, немногим старше меня. А вообще, я стоял и взирал на все происходящее среди остатков своего отряда. Эта авантюра дорого стоила молодым бойцам. Из 50 человек на ногах осталось всего 20. 23 тяжелораненых пришлось эвакуировать в город, даже с учетом того, что я постарался их раны восстановить. Но что с ними стало, неизвестно. Семеро навсегда остались лежать в этих полях. Их тела нашли, уже оповестили семьи, у кого они были. Только двое остались лежать рядом со мной, и я принял решение лично для них соорудить погребальные костры. Весь день прошел в какой-то суете, но при этом важного ничего не произошло. Новость о том, что нам помогли гарпии, она удивила многих, но надолго важной среди городских слухов не осталось. Те, пока не прилетели сюда, собирались, готовились. У них тоже есть свои накопления, у них тоже есть свои семьи, поэтому должны были объявиться только к вечеру. Что я сделал за этот день? Да по сути ничего толком. Отправил в последний путь храбрых воинов, возложив их тела на погребальные костры, а на их глаза — золотые монеты для хорона. А потом жрал и спал, жрал и спал. Как говорил один персонаж детской сказки: «Ну вот, поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть». Даже на какие-то там совещания меня не дергали. Понимали, что я оказался вымотан за эту ночь. Наша вылазка, если говорить в часах, заняла приблизительно 8 с лишним часов, а после еще и двухчасовая битва. Как стояли на ногах обычные воины, которые шли со мной, я понятия не имею. По сравнению с обычными воинами, они титаны, герои, которых действительно стоит восхвалять в легендах. И кто знает, что ждет их впереди. Сдается мне, что побывать под моим командованием и выжить скоро будут считать проявлением невероятной доблести, смекалки и умения. И, может быть, это будет способствовать карьерному росту. По крайней мере, я на это надеялся. То, что они поняли принцип боя, хорошо. Но им все равно предстоит еще многому научиться. Они не я, они не Ника. У них нет этого божественного благословения, которое позволяет буквально впитывать навыки, как губка воду. Пару раз меня навещала Ника, рассказывала новости. Ей пришлось отдуваться и быть за меня везде, где я только мог понадобиться. Она говорила от моего имени, принимала решения от моего имени. Если в чем-то сомневалась, то шла ко мне и спрашивала. Но чаще всего все, что она говорила, в той или иной степени, было близко к тому, что мог сказать я. «Казни, надеюсь, сегодня не было и не будет», — усмехнулся я, когда за окном Гелиус уже начал соприкасаться с горизонтом. «Только награждение», — улыбнулась она. «Кому-то на шлемы лично царевич будет наносить письмена, кому-то он тебя попросил нанести, особенно тем, кто был рядом с тобой весь тот бой, кто шел за тобой, кто умирал рядом с тобой». «Я понял», — кивнул. «Я понял. Кстати, ты навестила раненых? Как там они? Среди моих много погибших в итоге? Всех твоих удалось спасти, но трое из них навсегда останутся калеками», — помрачнела девушка. «Но они не отчаиваются. Говорят, что найдут себя в мирной жизни, мол, одна нога не помеха. Смогут что-то делать руками и так далее. В общем, очень жизнерадостные юноши. Очень. Иногда я даже завидую таким». Я тут же задумался, какое слово могло охарактеризовать каждого из тех, кто шел рядом со мной. Отчаянный? Нет, не подходит. Мы не были подведены грани, не действовали, исходя из мыслей «надо спастись». Нет, они действовали отчаянно, но сами по себе отчаявшимися не были. Храбрецы? Тогда я скорблю остальных легионеров, кто сегодня вышел на бой против сатиров на пауках. Пауки, правда, не дожили до самого боестолкновения, но это нюансы. Что же написать? Слушай, с улыбкой посмотрел я на свою жену. А как тебе надпись? Легенда. Ибо, по сути, все, кто сражается сейчас рядом с нами, хоть и обезличенно, но станут частью некой легенды. Если живы, конечно, по итогу останемся. И пускай они будут не безликими воинами, а легендами, те, кто шел рядом с нами. Звучит даже... Хорошо, улыбнулась воительница. Я за. В этот миг я посмотрел на свои руки. На удивление, они дрожали. Страх? Нет. Скорее, просто нервы. Но даже так я улыбнулся, сжал ладони в кулаки, успокаивая дрожь, приводя самого себя в порядок. Я был рад, что мне удастся удостоиться чести самому нанести литеры на шлемы бойцов. И не только тех, кто останется в строю, и не только тех, кто дышит, но и тех, кто погиб. Семьи погибших будут на построении, торжественном награждении. Ведь, по сути, мы разбили армию врага. А если враг разбит, то уверенность солдат нужно только поддерживать, чтобы в будущем они проявляли себя в битвах. Разумно, конечно, проявляли. Когда я, наконец, спустился в общий зал, то меня встретили с одобрением во взглядах. Тысячники и часть сотников действительно были благодарны мне. И это льстило в какой-то степени. Я просто выполнял свою работу. Был бы кто на моем месте, думаю, сделал бы то же самое. Хотя кто знает, как все в итоге бы обернулось. Как говорится, что сделано, то сделано. «Господин советник!» — встал первый тысячник и ударил себя кулаком в грудь. «Хоу!» «Хоу!» — ответил я ему, но металлического звона с моей стороны не было, ибо я стоял без брони. «Вопрос. Может, глупый, но все же. Все же в курсе, что гарпии местного клана стали нашими союзниками?» «Мало кто этого не заметил, Ас», — усмехнулся царевич. «Сотни птиц начали налет. Все уж подумали, что все, ты умер, а они летят по нашу душу. Но тут одна из них, самая большая и самая величественная, сбрасывает не мертвого советника, а вполне себе живого, а за ним также с небес спускаются и остальные воины. Если ты хотел, чтобы тебе рассказывали легенды, то ты точно станешь вторым Икаром. Или даже нет. Ты первый, кто смог спуститься на крыльях гарпий, а не изобрести крылья самостоятельно. Это другое. И в другой плоскости, но тоже достойное деяние». «Да там все просто охренели, когда поняли, что в тыл строю врага высадились бойцы, сам ведомый богами!» — бробосил третий тысячник. «Враг обосрался, когда там кто-то вообще появился. И наши так заревели! На моей памяти ничего подобного никогда не было. Да я до сих пор сам с восторгом вспоминаю тот миг. И если меня попросят поднять кубок с вином за советника, я сделаю это, выкрикивая его имя от всего сердца. Хоу! Хоу!» — ответили остальные воины, которые тут находились. А я что? А я реально засмущался. Взрослые мужи, которые прожили в два раза минимум больше, чем я, восторгаются моим поступком. Счастье и гордость переполняли меня. Но я не мог промолвить и слова, просто они застряли у меня в глотке за глупой улыбкой на лице. «Ну все, вы его сломали!» — рассмеялся царевич, тут же мне напомнив про фразу отца. «Вот только его некем заменить, а собрание при этом не закончено. Что по поводу охраны логова врага и откуда он туда стягивает силы? Первый, что говорит разведка?» И снова совещание, снова построение планов, изменение планов, уточнение планов. Планы, планы, планы. Меня все это уже начинало в какой-то степени бесить. Но от этого никуда. Лучше иметь хоть что-то, с чем можно сверяться и почему действовать, чем сесть на жопу ровно, когда что-то пойдет не так. И, кажется, тут так думал каждый из присутствующих. Доклад первого тысячника решил дополнить я своими собственными наблюдениями. Где именно находится лагерь, что именно есть внутри. Многого не удалось рассказать, но даже те нюансы, что я рассказал, дорогого стоили. Стена уже появилась, но это был дерьмовый чистокол. Пленные там, если были, то их можно было не жалеть. Такое приняли решение все. Город не пострадает, если несколько предателей в итоге погибнет. Зато их пример станет назиданием для остальных. Что же будет с теми, кто решил перейти на сторону врага? Наступление запланировано на послезавтра, заканчивал этот этап планирования Митрокл. Нам нужно будет полностью уничтожить лагерь врага. За это время нашего советника и его супругу прошу заняться снаряжением, которое солдаты... Ну нет, буквально простонал я. Опять оцениванием заниматься. А что ты предлагаешь делать? Нахмурился командир. «А что там у нас произошло с девяткой?» — ответил я вопросом на вопрос, смотря в глаза командиру. «Помнишь, он тоже мог определять предметы. Не с такой скоростью, как я, но...» «Нет, я не готов пойти на то, что нужно отрубать головы бойцам». Аж передернуло его от этой мысли. «Так что, господин советник, придется вам заняться своими прямыми обязанностями. Произвести сортировку поступивших предметов в соответствии с их полезными свойствами». «О чем вы говорите?» — тут же вмешался в наш разговор командир 2000. «О магических предметах», — вздохнул я. «Скажем так, я могу видеть их свойства, надписи, которые описывают их возможности». «Мне о чем-то подобном докладывали несколько бойцов, которых спасла ваша супруга», — склонил немного голову тысячник, задумавшись. «Я сначала подумал, что они бредят, говоря про какие-то цифры и надписи над оружием». «Но теперь, когда вы сказали про это кажется не таким и бредом. Возможно, они смогут вам помочь. Правда, несколько из них на грани срыва из-за того, что чуть не умерли». «Присылайте», — улыбнулся я, прикрыв на миг облегченно глаза. «Прямо так и скажите, что от них многого не потребуется, только оценивать новые предметы. Скорее всего, они даже будут закреплены на этой должности в будущем». «Ведь твари будут систематически появляться по всему миру, а значит, кто-то, кроме нас, должен будет правильно оценивать снаряжение врага, которое представляет куда большую ценность, чем кажется на первый взгляд. Тогда завтра с первыми проблесками сияния Гелиуса они будут вас ждать тут», — постучал пару раз ладонью по столу тысячник. «Сегодня я с ним побеседую, а те, кто действительно опасается, назначу на должности кладовщиков». «Бою, от них толку точно не будет». На этом мы решили окончить совещание. Точное количество таких бойцов, которые оказались приближенными к знанию, сказать никто не мог. Но в любом случае это было хоть что-то, чем ничего. Мне в любом случае нужна была поддержка, а заодно у них я уточню, при каких обстоятельствах им спасли жизнь. Все же стоит понимать, как инициировать новых видящих. Или как там их назвал Хаос? «Осведомленных. Ну или видящих, так тоже подходит. В любом случае, как уже и говорил, на такое способна только Ника. Ты же можешь с помощью божественных артефактов создавать новых инициированных. Кстати, не выбрасывай старые артефакты и старайся держать их поближе к себе. Рано или поздно они дадут знак, что готовы создать второго инициированного по твоей воле». А вот эта новость была хорошей на самом деле. Значит, артефакты не одноразовые. А если учитывать, что существуют боги других пантеонов, то инициированных можно создать весьма внушительное количество. Кто там существует? Римские боги очень и очень близки к нашим, но не они. Скажем, назовем их безликими родственниками. В их пантеоне я не разбираюсь, дальше египетские. Вот с ними немного проще. С ними наш народ общается и ведет торговлю. Плюс пантеон у них один из самых старых. Какие еще существуют? На севере от Понта Эвксингского есть племена варваров, у которых какой-то перун есть, сварог. Но это все, что нам удалось собрать. А самые смелые наши исследователи добрались до вечно ледяных земель. Там самые жестокие боги. Один, Тор... Опять в какой-то степени отражение наших богов, но не полностью. Хотя у нас мало знаний о тех богах. И вот что будет, если найти всех лояльных и готовых? Что, если их инициировать и собрать кулак, который готов сражаться? Это будет несметное воинство героев, которые остановят кого угодно. Правда, мечты, мечты, насколько это все реализуемо, мне неизвестно. Но иметь хоть какую-то высшую цель — неплохо же, да? Под конец совещания я сообщил, чем закончится назначенное на поздний вечер построение. Мид был не особо рад тому, что к нам переселятся гарпии, но тысячники по большей части были только за. Если их интегрировать в состав легиона, то выйдет довольно интересно. Они знают наш язык, они смогут летать на большой высоте и нести дозор над легионом. Главное, не загонять их до смерти, как это было прошедшей ночью. В конечном итоге я поднялся на крышу здания и стал просто смотреть на уходящее за горизонт светило, ярко сияющего Гелиоса. Это всегда выглядело захватывающе, а ветер на высоте с четвертого этажа помогал голове проветриться, все ненужные мысли пропадали сами по себе. Опустив взгляд, я увидел сотни погребальных костров, возле которых стояли родные и близкие погибших. Мне их действительно было жаль. Но уже никого не вернуть. Мы с Никой не всесильны, но если бы мы не вмешались, то сколько в итоге бы тут полегло? Сколько бы в итоге было сожжено и сожжено ли вообще? А вообще Митрокл был прав. Сначала нужно разделаться с противником, а потом думать о том, что произошло. Ибо пока нет безопасности рядом с нами, мы не имеем права даже горевать. Мы должны сражаться, мы обязаны отвоевать себе возможность радоваться и горевать, смеяться и плакать. И как показала практика, действительно, чертовы монстры могут у нас забрать все это. Они просто поработят нас, и это будут рабы не как у нас, нет. Все рабы монстров даже за живых не будут восприниматься. Будут загоняться до смерти, как сегодня ночью гарпии. Спрятался? Залез ко мне наш атлет с бокалом в руках. Командир попросил предупредить, что через один поворот водяных часов начнется построение. Точнее, об этом будет объявлено. Попросил тебя присутствовать в броне. Мы с мужиками решили ее отодраить, пока ты отдыхал. Если ты не против, конечно. Я не против. Посмотрел я на него ошарашенно. Я просто охренеть как удивлен. Я бы и сам справился. Тем более еще один оборот водяных часов... Но спасибо вам огромное. Я сильно удивлен и польщен. А нас-то ты как сегодня всех удивил, — рассмеялся Аеклус. Все думали, что твое хладное тело несут. А тут ты. Хренак! И начал шинковать противников у них в тылу. Мало того, что просто ударил в тыл, это тоже давит на психику в бою, так еще и спустился на птице. Так нас было всего 51 человек, — дернул я плечами. Какой тут психологический эффект? Нет, брат, ты тут сейчас не прав, — хмыкнул четвертый, после чего окончательно залез на крышу и встал рядом со мной. Черт, красиво. Будем покидать город, обязательно надо будет провести тут вечерок. Ну да ладно, не об этом. Там, где ты для одних просто боец, для других после череды неверных сообщений в строю станешь настоящим титаном, который громит всех налево и направо. Там, где смогли, чтоб вас прилететь на гарпиях 50 человек, для других они превратятся в несколько тысяч, которые ударили в тыл. Эффект. Главный эффект. А он у тебя был. Вот к чему я. Некоторые любят приукрашивать, а у страха глаза велики. Так что помни это. Ты лучший, брат, просто лучший. Хоу! Он ударил своей левой рукой по груди, ибо в правой был кубок. Я повторил это движение практически синхронно, также ответил ему и улыбнулся. Обнимать, конечно же, не стал, но с благодарностью взирал на него. «Ладно, пойду готовиться». Похлопал я его по плечу и, спустившись вниз, направился в свою комнату.